Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песен 7, глава 6, прохлада дает наставление, текст 25. Туште чататра кималабхьям ананта адье. Туште чататра кималабхьям ананта адье. Ким таргуна вьятикарад иха есва сидха. Ким таргуна вьятикарад иха есва сидха. Кармадая кимагунена чаканкшитена. Кармадая кимагунена чаканкшитена. Сарам джушам чаранайору пагая там нахам. Сарам джушам чаранайору пагая там нахам. Перевод стиха. Для того, кто удовлетворил верховную личность Бога, Бога причину всех причин, источник всего сущего, нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями. Поэтому какой смысл преданным, поднявшимся над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию, богатству, чувственным удовольствиям и освобождению? Ведь все это приходит к человеку само собой благодаря взаимодействию трех гун материальной природы. Нам, преданным, которые постоянно прославляют лотосные стопы Господа, незачем просить у Него благ, приносимых дхармой, артхой, камой или мокшей. Комментарий во Божественной милости Шри Шримада Ачеба Ксиданты с вами Прабхупады. В развитом обществе людей стремятся стать религиозными, обеспечить себя материальными благами, полностью удовлетворить потребности своих чувств и в конце концов обрести освобождение. Однако это не те цели, к которым следует стремиться человеку. Преданный без особого труда может получить все эти блага. Билвамангала Тхакур сказал: «Муктик своям мукулита джалис севате». Смандхармардха кама гатайх самья пратикшаха. Освобождение всегда стоит у двери преданного, ожидая его распоряжений. Мирская религиозность, материальное благополучие, чувственные удовольствия и освобождение просто ждут возможности послужить преданному. Преданный уже находится на духовном уровне, поэтому ему не нужно беспокоиться о том, чтобы стать достойным освобождения. Как утверждается в Бхагавад-гите 14.26, преданный не подвластен действию гун материальной природы, ибо он поднялся на уровень брахмана. Нага нагуна саматиштьянтан брама бхуяха калпате. Махараджа Прохлада сказал: «Агунина наканчитена. Тот, кто с трансцендентальной любовью служит лотосным стопам Господа, совершенно не нуждается в благах, приносимых дхармой, артхой, камой или мокшей». В начале этого божественного произведения Шримад Бхагаватам говорится: «Дхарма праджхита кайтаво тра». Плоды дхармы, артхи, камы и мокши – это ложные, кайтава, ненужные блага. Нирмат саранам – те, кто вызволился или возвысился над материальной деятельностью, основанной на чувственном обособленности от других, перевод тяжелый, кто не приводит различия между своим и чужим, и кто занят только служением Господу, поистине способны идти путем Бхагавата-дхармы, Дхарман Бхагаватат Ига. Такие люди никому не завидуют, нирмацара, и потому хотят привести всех, даже своих врагов, на путь преданного служения. Шрила Мадхва Ачарья замечает по этому поводу: «Канкшаты мокшагам апису кам наканшато ядха». Преданные не ищут материального счастья, в том числе счастья, которое испытывает освобожденная душа. Это и есть анибхила шита шуньям, гьяна карма дья анваритам. Карми стремятся к мирскому счастью, а гьяни к освобождению. Но преданный равнодушен к любому из этих благ. Он черпает удовольствие в том, чтобы с трансцендентальным любовным служением лотосным к стопам Господа, от любовного служения стопам Господа, и всюду проповедует его славу. В такой деятельности преданный видит смысл всей своей жизни. Для того, кто удовлетворил верховную личность Бога, причину всех причин, источник всего сущего, нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями. Поэтому какой смысл преданным, поднявшимся над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию, богатству, чувственным удовольствиям и освобождению? Ведь все это приходит к человеку само собой, благодаря взаимодействию трех гун. Нам, преданным, которые постоянно прославляют лотосные стопы Господа, незачем просить у него благ, приносимых дхармой, артхой, камой или мокшей. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам пабайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ум Вишну Патай Кришна Приштай Бутале Шримати Бхакти Виданта Свамити Намине. Намасте Шарасвати Деву Гурвани Прачарине Нирвишеше Шунья Вади Пашчатья Дешетарине. Итак, Прахлада Махарадж объясняет или наставляет общество, где объясняет, в чем же цель жизни, как достигнуть этой цели жизни. И что необходимо для того, чтобы достигнуть этой цели. Все эти три момента называются в ведической науке как самбанда, абхидея и прайоджана. Прайоджана означает цель или результат. Абхидея – это метод. И самбанда – это объяснение, как правильно следовать методу или что необходимо для того, чтобы этот метод действовал, чтобы достигнуть результата. Итак, это очень важный момент науки преданного служения. Говорится, что одни люди становятся учеными, а другие становятся преданными. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что мы в своей деятельности распространения знания о Кришне не должны беспокоиться об учености, мы должны беспокоиться о преданности, поскольку ученость – это материализм. Мы видим, как зачастую люди беспокоятся об учености, но они не беспокоятся о преданности. И иллюзия так устроена, что человек, не понимающий, что такое самбанда, абхидея и прайоджана, он стремится к учености, но не стремится к преданности. И поэтому люди, сбитые с толку, думают, что чем больше человек ученый, тем значит он больше преданный. И мы видим, как в историях читания Чаритамриты Господь Чайтанья становится немай пандитом, чтобы громить ученых, которые выдавали себя за преданных. И Господь Чайтанья стал показывать всему обществу, в чем различие между учеными и преданными. Так же, как в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне: «Шочи нанва шочи мствам прагьявадам чабасасе». Он говорит, что ты пытаешься говорить как ученый человек. Ты говоришь учеными терминами, все остальное. Но он говорит, ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Кришна указывает о том, что Арджуна не ученый. А поскольку ученым называют только преданного. И каков же результат учености? Преданность. Итак, люди не могут понять, в чем же цель. Что такое прайоджана? Прайоджана – это преданность. И говорится, прайоджана бхакта, он способен распространить сознание Кришны всем. Что же является распространением? Что мы распространяем? Мы распространяем преданное служение. Преданность. Мы распространяем не метод, не способ, не что необходимо для этого. Мы распространяем непосредственно преданность. И мы видим, как люди распространяют все, что угодно, но они не могут распространить преданность. И существует много санскритологов, индологов разных. Очень много людей, преданные также. Они и такие семинары, но люди не становятся преданными. Они и такой просад им готовят, и такой. И они и так одеваются, и так одеваются. Они то доктора наук просят, пожалуйста, доктор наук, опишите, что мы хорошие, что общество неправильно нас называет сектой. Но люди все равно нас называют сектой. Все равно, какой бы доктор или академик ни написал, все равно нас считают сектой. Какие бы мы вкусные печенюшки не распространили материалистам, они все равно не принимают нас. Как бы мы перед ними ни крутились, и так, и сяк, и так, они все равно нас не принимают. Почему же? Потому что они не видят этой преданности. Они видят методы, способы, они видят внешние изменения, ученость нашу. Но они не видят этой преданности, о которой мы говорим на каждом углу. Почему? Потому что они видят, что у нас те же самые потребности, что и у них. Те же самые потребности, поэтому они сбиты с толку. Они видят, что мы хотим с них взять пожертвования. Они видят, что мы хотим их обратить в свою религию. Они видят, что мы сами скорбим о том, о чем скорбят они. И поэтому они нас обзывают сектой. Что такое секта? Секта – это люди, которые возомнили о себе, что они лучше других. И они видят, что какой бы формой мы ни обладали, мы остаемся такими же, как они. И поэтому они нас критикуют. Почему? Потому что мы по форме считаем себя более превосходными, чем они. Но по содержанию мы хуже. Почему? Потому что мы пытаемся эту форму выдать за свое содержание. И мы часто слышим это в разговорах. Как узнать благочестивого материалиста? Он всегда учеными формами глаголит. Но он боится, скорбит, желает того же самого, что желают и о чем скорбят негодяи. И поэтому, когда мы соприкасаемся с такими людьми, мы не принимаем их авторитет. Вот почему многие люди, которые привлеклись в сознание Кришны, они не могут обходиться без работы, не могут обходиться без красивой модной одежды, не могут выходить на мороз, распространять книги. И они ютятся. Мы видим, что наше общество переполнилось благочестивыми материалистами, которые говорят, что здесь не такой лексикон, здесь неправильная нет так-то у людей и так далее. Они отсиживаются в разных коптерках, в разных офисах и так далее. Они пытаются превзойти в компьютерной технике, мы с вами говорили. Они изучают языки, они становятся сторожами, они все время сторожат. Потому что это благочестивые материалисты. Что значит материалисты? Это не преданные. Они не стали преданными. И Шрила Прабхупада говорит, что когда человек преданный, он привлечется в преданном служении даже черствым сухарем. Ему не нужны торты, какие-то песочники. Он привлечется самим наличием Верховной Личности Бога. Когда ему скажут, что Бог – Верховная Личность, человеку даже не надо, чтобы это сказал академик, или чтобы это сказали по телевизору или в газете. Человек, который преданный, он, говорится, сразу привлекается этим. Почему? Потому что он преданный. Преданное слово означает, что он думает, что Бог – Верховная Личность. Что это Личность? Он не думает о Боге никогда, что это нечто. Просто он никогда в жизни ни от кого этого не слышал. И Прабхупада говорит, как узнать преданного? Когда он просто слышит, что Бог – он Личность. У него есть форма, он радуется и сразу привлекается. Это означает, что человек преданный. И как только он узнает, что личность, то тогда он, когда слышит, что надо служить ему, надо вот такие, что он живет в такой обители, он ждет тебя, сердце радуется. И сердце преданного не радуется никогда от аюрведы, от астрологии. Прабхупада говорит, сердце непреданных, оно привлекается цветистым языком вед. Именно сердце непреданных, материалистов. И для материалиста очень важна аюрведа, потому что она говорит о теле. Астрология, потому что она помогает телу и успеху в телесных делах. Это означает, что человек материалист. Он не способен привлечься даже освобождением. Его не интересует освобождение, его интересует чувственные наслаждения и инструмент чувственных наслаждений. Поэтому человек видит, что он не может наслаждаться материально, потому что он болен. Поэтому его интересует аюрведа. А когда он здоров, его интересует чувственные наслаждения. Как же превозмочь реакции кармы, и для этого астрология помогает ему. И человек материалист сбит с толку, и мы набираем этих материалистов в свое движение, и они становятся бесполезными. Они не привлекаются Кришной, они привлекаются всеми этими успехами. И мы слышим эти разговоры, они создают разные мнения вот здесь, в ИСКОН или в том обществе, которое предназначено для преданного служения. И они сбиты с толку, и они всегда говорят о каких-то наших недостатках. Почему? Потому что материальная платформа всегда требует, и она не удовлетворена внешней формой. Таков материалист, его не удовлетворяет внешняя форма деятельности. И поэтому мы видим, как люди критикуют нас за форму лекций, за форму проповеди, за лексикон, за какую-то внешность. Вот они лысые такие, бьют бубенцы. О чем люди говорят? О форме. Вот они там против семейной жизни, вот они такие против детей. У них такие резкие высказывания по поводу детей, что это продукты, побочные продукты, что женщины там, кстати, это только объект половых взаимоотношений и так далее, и так далее. И люди критикуют, потому что они критикуют форму. И когда они видят, что эти люди, которые говорят такие вещи, сами стремятся к этому, они понимают, что это секта. Среди нас очень много сектантов, точно так же, которые отсиживаются в коптерках, которые не предаются, не слушаются и так далее. Почему? И говорят постоянно об учености, а пытаются быть учеными. Это только из-за того, что мы привлекли очень много этих людей. И они стали бесполезными в миссии Шрилы Прабхупады. Они не хотят распространять славу святого имени по всему миру. Иногда им удается выйти на Санкиртану, это для них целый подвиг. Они целый год вспоминают, как они там в новогоднюю ночь вышли. Они там по 3 года вспоминают, как они вот раньше там на Food for Life съездили или куда-то. Но они не думают, как эту деятельность сделать целью и смыслом своей жизни. Не как один раз, а как один раз на работу выходить. И 24 дня, да, распространять книги, и один раз может пойти поработать где-то на государство или на что там, на свое тело. Все наоборот, они сбиты с толку, иллюзии. И поэтому в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, иногда они с гордостью совершают жертвоприношение, не следуя никаким правилам и предписаниям. Что значит правила и предписания? Это не то, что они едят мясо или не едят мясо. Они каждый день не следуют процессу. Какому? И там говорится, панчадхарма, 5 видами деятельности цивилизованного человека не заняты ежедневно. Это муртая шардханая сева, поклонение божеству в храме с верой. Они не следуют бхагавата шраванам, они просто исполняют долг. Они не следуют. И Шрила Прабхупада говорит, что следовать – это значит принимать то, что говорится в Шримад Бхагаватам. А не следовать – это означает просто ритуально выполнить служение, выслушать Шримад Бхагаватам. И между слушанием и выслушиванием большая пропасть. Материалист всегда выслушивает Шримад Бхагаватам, а преданный – он слушает Шримад Бхагаватам. Потому что когда мы слушаем, мы начинаем слушаться Шримад Бхагаватам. А когда мы выслушиваем, мы просто, говорится, совершаем мирское почтение. Когда человека просто выслушивают, когда нам говорят, почему не дослушали, выслушайте хотя бы. Это называется мирской этикет. И материалисты, они ради мирского этикета приходят, приветствуют божество, слушают Шримад Бхагаватам. Почему? Потому что мы привлекли благочестивых материалистов. Мы не привлекли преданных, простодушных людей, склонных к принятию авторитета. Мы привлекаем людей, которые и привлеклись люди, которые называются благочестивые материалисты. И они стали бесполезными. Мы забили наше общество этими благочестивыми материалистами, и они бесполезны. Как же мы можем увидеть, что они бесполезны? Их интересует дхарма, религиозность. Их не интересует преданное служение, их интересует религиозность. Что такое религиозность? Это слушание, выслушивание. Они хотят выслушать Шримад Бхагаватам. Они хотят выстоять у алтаря, просто постоять у алтаря ежедневно. Это благоприятная деятельность раздела карма-канды называется. Они воспринимают это как карма-канду, что это благоприятно для чего? Для чувственных наслаждений. Как люди, которые танцуют на киртане, Прабхупада говорит, благочестивым материалистам надо говорить, что если вы будете танцевать на киртане, оно так и есть, то вы получите все благо аюрведы. Потому что они пришли сюда за аюрведой. Они не пришли сюда с запретным служением. Они не пришли отрекаться от семей, ограничивать свои чувства. Они пришли временно совершить аскезу, чтобы все получить это. Они устремлены к семейному счастью, к материальным благам. И поэтому мы испытываем такую сильную трудность. Мы не можем позаботиться об этих материалистах. Почему? Потому что они не хотят преданными быть. Они хотят выглядеть как преданные. Они говорят о том, что они преданные. Но преданный здесь Прохлада Махарадж говорит. Он не беспокоится об этом, о чем беспокоятся религиозные люди. Он не молится об этом. Он никогда не желает того, о чем молятся религиозные люди. И Шрила Прабхупада объясняет, что религиозные люди, они рассматривают преданных злодеями. Поэтому у нас такие представления, что если кто-то говорит нам такие жесткие вещи, как для религиозных людей это жесткая проповедь. Преданное служение и преданная проповедь преданных всегда очень жесткая. И поэтому говорится, что мудрые не беспокоят невежд. Что хотелось бы говорить о преданности, но поскольку эта преданность беспокоит всех, как Хирани Кашипу, и почему Прохлада дает эти наставления? Прохлада Махарадж говорит о преданном служении, а Хирани Кашипу только в гнев приходит. Он приходит в гнев, потому что преданное служение рушит ценности мирских религий, то есть благочестивых людей, рушит ценности. И поэтому мы видим, как Дакша проклинает Нараду Муни, как Дакша оскорбляет Шиву. За что? Что они действуют и говорят ему, как преданные. И благочестивые полубоги, они сбиты с толку. Они страдают очень сильно, выслушав такой тип мышления, такие ценности. И когда мы видим с вами, сталкиваемся с проповедью преданного, то мы говорим, о, эти лекции неинтересные, нас они не привлекли. Почему нас не привлекли и почему нам интересно? Потому что мы материалисты. И чем сильнее мы осквернены, тем меньше нас привлекает философия преданного служения, тем меньше нас привлекает преданность, и тем больше нас привлекают цветистый язык вед, который сулит, если мы будем чему-то следовать, сулит нам разные виды материальной награды, вплоть до освобождения из круговорота рождения и смерти. Но Кришна нас так и не привлекает, нас не привлекает преданное служение. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что если хоть один мой ученик станет преданным, я считаю свою миссию выполненной. Это не шутка, это не игра. Прабхупада точно так же понимал, что в его обществе в основном материалисты, которые не культивируют преданность, а культивируют успешную религиозную деятельность, которые пытаются через религию возвыситься, получить то, чего они не получили по карме, самоутвердиться, самовыразиться. И здесь говорит Шрила Прабхупада в комментарии, они в своем успехе хотят обособиться. Они хотят обособиться, защищать, чего-то достигнуть и обособиться, отгородиться от других этим успехом. Итак, Живое существо не может понять, в чем различие между преданным служением и религиозностью. Почему? Потому что оно не привлекается преданностью. И найти человека, который привлекается преданностью, очень трудно. Очень трудно. Это настолько трудно, что... Почему в шастрах говорится, что преданные в Кали-Югу редки? Очень редки. Что это означает? Что они редки. Они, не, да, многие, они, единицы, кто привлекаются преданностью. Единицы. И люди чему-то следуют только для того, чтобы поправить свое материальное положение. Поправить свое материальное положение. Это называется религиозные люди. Религиозные значит благочестивые материалисты. И Кришна называет это упадком религии. Когда религия используется не для того, чтобы развить преданность, а для того, чтобы стать успешным в артхе. Артха позволяет удовлетворить все свои материальные потребности и достигнуть мокши в итоге. Даже мокши. Разочароваться в материальных чувственных наслаждениях и устремиться к освобождению. От чего же освободиться? От череды рождения и смерти, от этих беспокойств, которые связаны с рождением и смертью. Итак, живые существа попадают в материальный мир и ищут чувственных наслаждений. А когда разочаровываются из-за страданий, они стремятся к освобождению от страданий. И таких личностей называют материалистами. Они сбиты с толку. Они сначала приходят в материю, потом разочаровываются в материи и хотят вырваться из материи. Но преданными они так и не становятся. Они так и не становятся преданными. И Прабхупада говорит, что преданное служение и общение с преданными является единственным шансом живого существа, чтобы вернуться назад к Богу. С преданным. Не с религиозной личностью, а с преданным. Кто же такой преданный? Преданный не скорбит о том, о чем скорбят материалисты. И Шрила Прабхупада рассказывал одну историю о преданном, который жил в Сатья-Югу. И говорится, что в Сатья-Югу живут благочестивые люди. Мы-то всегда говорим, что в Сатья-Югу все преданные. Это ложь. В Сатья-Югу просто живут благочестивые люди. В шастрах говорится, что 100% в Сатья-Югу благочестивые люди. 100% благочестивые. В Двапара-Югу 25% неблагочестивых появляется. В Трета-Югу 50 на 50. И в Кали-Югу благочестивых 25 и 75 неблагочестивых. Но мы думаем, в Сатья-Югу все преданные. Потом появляется... 25% имперсоналистов, потом появляются. Нет. Это все говорится о благочестивых людях. Итак, в Сатья-Югу жил один преданный. Один преданный. И к нему пришел непреданный священник, ну, йог. И он сказал ему, почему ты не построишь себе жилище? И он сказал, о боже мой, мы живем всего 100 тысяч лет, это так мало, сказал преданный. Тот сказал, как мало, 100 тысяч лет, сказал йог, в следующую эпоху мы будем жить 10 тысяч лет, вот это мало. А в следующую эпоху будем жить всего 1000 лет, это еще меньше. А в следующую эпоху мы будем жить всего 100 лет. Вот когда мы будем жить 100 лет, вот тогда не надо ничего строить, не надо, потому что такая жизнь коротка. Жизнь так коротка, сказал йог. Я понимаю, если бы ты жил 100 лет, тогда не надо, конечно, ни семьей обзаводиться, ни домом, ничем. Потому что жизнь так коротка, она полностью будет погрузиться в смысл жизни. А сейчас 100 тысяч лет, можно все успеть, пожениться, развестись, там что-то еще. Можно наслаждаться, чтобы разочароваться. Преданный сказал, да ты что, 100 тысяч лет, такой короткий век. Я вообще сострадаю тем людям, которые будут жить меньше. За такой короткий срок они не успеют ничего осознать. Преданный так стал говорить. И он сказал, ты что, строить дом, обзаводиться семьей, я боюсь потерять какое-то время даже. Потому что предаться Кришне так сложно, сказал. И йог сказал, почему сложно? Почему ты говоришь, что предаться Кришне сложно? И преданный сказал, сложно предаться Кришне только потому, что ум постоянно тратит свое время. Тратит время на преданное служение. И он сказал, запомни, я не хочу тратить ни одной секунды своей жизни на дом, на семью. Единственное, на что я хочу потратить свою жизнь, это как ограничить свои желания. Он сказал, что же такое ограничить свои желания? И преданный сказал, посмотри, сколько мало нужно человеку на самом деле. И задумайся, сколько он желает. Смотри, какие наши потребности на самом деле. Мы не можем скушать больше того, что мы желаем. Мы не можем спать больше того, сколько спится. Мы не можем занимать площади столько, сколько бы хотели занять. Даже если мы растопырим руки и ноги и шапку бросим вдаль. Это будет так мало. Это так будет мало. Но посмотри наш ум. Как устроен наш ум, сколько он хочет занимать пространство, наши желания. Он сказал, так мало нужно нам одежды, нормальной одежды, но мы хотим много одежды. Столько мало еды нам нужно. И он сказал, ты посмотри. И когда человек думает, что он живет 100 тысяч лет, сказал преданный, это опасное, самое опасное положение. Самое опасное положение. Лучше бы мы жили мало, сказал преданный. Но поскольку мы живем долго, у нас так мало времени. Потому что ум, твой ум, он сказал, ум непреданного, он думает, столько много времени. Вот почему можно отличить преданного от непреданного. Преданный, он думает, так мало времени. А материалист думает, так много времени. 10 лет они думают, кого выбрать гуру. 10 лет они решаются, служить или не служить. Они думают, что они живут 10 тысяч или 100 тысяч лет. Почему так думает человек? 10 тысяч лет или 100 лет? Почему всегда для него жизнь такая длинная? Потому что он материалист. Потому что он материалист. Линейно-прогрессивистское мышление. Мы-то думаем, что философия линейно-прогрессивистская. Нет, мы воспитаны в этой среде. Мы воспитаны материалистами. Мы как Хиранья-Кашипу. Мы учились в школе, где линейно-прогрессивистское представление. Мы ездим за границу, куда угодно. Мы читаем разные труды философов, где говорится о венце прогресса человечества, как человек произошел от обезьяны. Это означает, что мы прогрессируем. Мы были обезьянами и спрогрессировали для человека. Так устроено наше мышление. Мы думаем, раньше было хуже. И поэтому человек так настроенный, что раньше было хуже, он думает такими мерками, что я успею. Но мы всего 100 лет живем. Из них 50 мы тратим на сон, на секс, на оборону и на еду. И мы кратковеки, по 80 лет живем, по 70 лет живем, потому что все остальное съели переизбыточные действия. Какие? Мы потратили время на это. Что значит тратить время? Часто Прабхупада говорит, когда я говорю людям трата времени, я вижу, что они не понимают. Трата времени, он говорит, нужно понять как деятельность, которая сокращает жизнь. Трата времени – это деятельность, которая сокращает жизнь. Что это означает, сокращает жизнь? Что жизнь продлевает преданное служение. А сокращает жизнь – бесполезная деятельность, которая не связана с преданным служением. И поэтому в шастрах говорится, что люди, которые стремятся к преданному служению, их жизнь увеличивается. Люди, которые отказываются от преданного служения, их жизнь сокращается. В соответствии с этим человек получает разные шкалы времени. И Прабхупада говорит, шкалу времени связана с тем, что человек должен попробовать не тратить свое время напрасно. И тогда ему нужно будет мгновение, чтобы предаться Кришне. но мы не можем предаться, мы думаем, мы в следующем году предадимся, с первого числа предадимся, потому что мы материалисты. Мы думаем, что мы прогрессируем, что с каждым годом наше преданное служение будет усиливаться, наша преданность будет расти. Но на самом деле с каждым годом преданность деградирует. Вот чем страшно, потому что мы воспитаны по-другому. Мы неправильно смотрим на процесс преданного служения, потому что мы не знаем, что такое абхидея. Что такое абхидея? Потому что мы неправильно поняли, что такое самбанда. И мы видим, что ИСККОН или наша организация переполняется храмы, переполняются людьми, которые не понимают, что такое самбанда, которые не понимают, что такое абхидея, и имеют абсолютно сентиментальные представления, что же такое прайоджина. Формальные, то есть по форме они только воспринимают прайоджину. И они думают, что если они получили какое-то посвящение, то значит они получили преданность саму. Нет. Нет. Что же такое преданность? И мы с вами эту историю слушаем, когда преданный говорил, что жизнь коротка, зачем мне тратить время на все остальное? Почему же человек получает какой-то титул, какое-то положение в этом движении, и он не думает, что зачем я буду тратить время на завоевание какого-то мирского успеха, уважения окружающих или что-то еще? Зачем тратить на это время? На какие-то проекты, которым кто знает, суждено ли им существовать или не суждено. Какие-то внешние проекты. Почему бы эти средства не потратить на то, чтобы не строить хижину, огромную хижину, а потратить эти средства на то, чтобы распространить еще больше книг о преданном служении. Не об аюрведе, не о чем-то, а возможность людям читать эти книги. У них есть храмы, у каждого человека есть какое-то жилье. У каждого человека есть жилье. Зачем строить жилье? У нас уже у всех есть дом, родители. И Прабхупада говорил, что мы не хотим людей собрать всех в одном помещении в каком-то. И Прабхупада давал пример дхамы, что там есть храм, и люди все поклоняются дома. Они поклоняются в домах. Но как достигнуть этого, поклонения в домах? Они должны стать преданными. Преданными. Для этого они должны пройти через ашрамы разные. Разные ашрамы. Итак, этот преданный сказал йогу: ты думаешь, как что-то увеличить, а я думаю, как что уменьшить. Ты думаешь, как увеличить доходы, он говорит. А преданный думает, как уменьшить расходы до уровня потребностей. Итак, кто такие материалисты? Они думают, как увеличить доход, что получить. А преданный думает, что отдать. Когда ложное эго уменьшается, человек видит, сколько он занимает земли, сколько он еды, сколько одежды, сколько на самом деле нужно средств, чтобы все это иметь. И поэтому Прабхупада говорит, преданный отказывается от красивой, хорошей одежды не потому, что он не модный или он там какой-то безвкусный. Он говорит, зачем это? Зачем это? Зачем это нужно? Зачем мне нужен такой дом? Зачем мне нужно столько денег? Зачем мне нужно столько родственников, столько того всего? Зачем мне нужно столько отношений, столько чувств мне нужно, столько желаний, мыслей, каких-то устремлений? Ограничивается все. И Прабхупада говорит, это означает, что человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Что же ограничивается? Его желания. Его желания ограничиваются. И Прабхупада говорит, что когда мы повторяем мантру, ум освобождается от чего? От ненужных вещей, от неправильных представлений, то есть то, что расширяет нас. Мы такие маленькие, но мы расширяемся. Расширяемся, мы хотим такой титул. И человек не может понять, что ему не нужен титул, чтобы быть преданным. Не нужна никакая, ни кандидатская, ничего не надо. Ничего вообще не надо, чтобы быть преданным. Кроме самой преданности. говорится, возможность общаться с преданным. Кто же такой преданный? И мы думаем, а, у него ничего нету. Я помню, как один проповедник говорил, преданный, у него ничего нету, кроме куска материала. И Прабхупада говорит, такое оскорбление, такое непонимание, о чем говорится, что преданный, он ограничен. Он говорит, какое непонимание, какое глупое материалистическое мышление. Он говорит, так эти оскорбители развили теорию Даридра Нараяны, нищего Нараяны. А Билл Мангал Хакур говорит, преданный настолько богат, что он только щелкнет, и у него все тут же появляется. Только щелкнет, как Кардама. Он хлопнул в ладоши, и появился замок летающий, которых не было аналогу ни у кого, ни у самого богатейшего человека. Сотни тысяч служанок, красивейших женщин, фонтанов, всего. Он только щелкал, хлопал в ладоши или щелкал. Билл Мангал Тхакур говорит, преданному только стоит щелкнуть, и все появляется. Но они говорят, что Даридра Нараяна, что нищим надо быть. И они хлопают, щелкают, но ничего не получают. И они всегда говорят, где взять денег на проповедь, где то сделать, где мы возьмем денег, чтобы храм оплачивать. Почему? Потому что они обманщики, они мошенники. Потому что преданный, он щелкает, и все появляется. А материалист, который изображает из себя преданного, он говорит, а где взять? А где взять, чтобы проповедовать? А где взять, чтобы построить храм? А где это взять? Как взвешить слона? Чтобы взвешить слона, нужно столько много всего. Потому что это материалисты. И мы набрали этих благочестивых материалистов в наше движение. И они только и думают, где взять денег? Где взять денег, чтобы осуществить какой-то проект? Где взять то? Где взять это? Он говорится, преданный. И все появляется. Ему не надо сражаться за это. Ему не нужно какой-то политикой заниматься, чтобы получить то, что он хочет сделать для Кришны. И Прабхупада четко объясняет, зачем вы. Прабхупада говорит, не тратьте свое время на этих материалистов. Соберите тех, кто привлекается преданным служением. Создайте общество преданных, которые смогут возглавить. Почему? Потому что преданным привлекутся все. Потому что преданный без тех усилий, которые совершают религиозные люди, может обеспечивать все. И Прабхупада приводит пример. Почему в Библии описывается Иисус Христос, который тремя рыбами там всех накормил, воду превратил в то, что все хотели пить и так далее? Почему ему не нужно было столько денег на это? Потому что он преданный. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, человек Вайкунтхи. Ангата гата патир йога майя, что йога майя действует, она невозможное делает возможным, потому что это не мирская религиозность, это преданность. И говорится, что преданный, он не пытается расширить потребности движения, расширить потребности движения в чем-то. Преданный стремится расширить возможности, заинтересовать людей преданным служением. Преданностью. И когда Прабхупада говорит, мы построим ведический планетарий, Прабхупада сказал, это только для того, чтобы люди полностью разочаровались в материализме. Это не для того, чтобы люди заинтересовались астрологией, а чтобы они разочаровались как раз в этом во всем. Что в Майпур-Адхаме ведический планетарий будет мощным ударом по материальным чувственным наслаждениям. По аюрведе и тханурведе, по цветистому языку вед, все это будет разгромлено и разрушено постройкой этого ведического планетария. И он, этот планетарий не просто ведический какой-то. Кришна говорит, и веды, и веданта прославляют меня одного. Это будет астрология и аюрведа, которая делает людей преданными. И которая делает их верующими в Кришну. А которые делают их преданными. И верующие в Кришну. Мы верим в Кришну, Кришна наш Бог. Все это материализм. И поэтому одна религия начинает сражаться с другой религией. Кто-то верит в христианство, кто в Христа, кто-то верит в Кришну, кто-то верит в Будду, кто-то верит там еще в Аллаха, в Магомеда. И все начинают сражаться. Индусы сражаются уже сколько лет с мусульманами. Мусульмане, почему? Потому что нет преданных, одни индусы. И человек приезжает в хаму, вот у нас мы часто слышим, мадхуха, ой, там все преданные, ой, там такой экстаз, там все. Нету там нифига преданных. Потому что преданные не сражаются с индусами, с мусульманами. Преданные не сражаются ни с кем. Преданные они не потратят ни секунды своего времени с кем-то сражаться. Они не будут спорить с кем-то. Преданные это делают только религиозные деятели. Всякие первосвященники, индуистские, там, те и все. И Прабхупада говорит, что не будем мы сражаться ни с какими другими религиями. Не будем их критиковать. Прабхупада говорит, преданный это совсем другой человек. Он просто показывает, что лучше. Абсолютно не затрагивая то, что несовершенно. И Прабхупада говорит, Рупа Госвами дает такое наставление, что когда пчела садится на цветок и не находит на нем нектара, она улетает, не потревожив цветка. И Прабхупада говорит, это девиз сознания Кришны. Пчела, которая садится на цветок и не находя там нектар, улетает искать нектар, не потревожив цветка. И Прабхупада приводит пример истории Акбара. Он говорит, Акбар нарисовал линию на песке и сказал, кто может сделать эту линию короткой, не прикасаясь к ней, ничего не меняя? Нельзя вообще к ней прикасаться, но она должна стать короче. И все ученые стали думать, как это сделать, столько много надо, все запутались. И там, где и был его министр Бирбала, который был вайшнавом, он так смотрел на этих всех людей, и он говорил, о боже мой, как материалисты тупы, сказал Бирбала. Акбар так нахмурился и сказал, а ты-то что тут тупый? Ну-ка, и что ты? Как ты это сделаешь? Он подошел, говорит, так просто. И нарисовал линию длиннее. И он сказал, я даже не прикасался к твоей, но теперь она короче стала, чем моя. И Прабхупада говорит, преданные, они просто что-то делают лучше. А им не нужно критиковать, трогать чью-то линию, что-то сражаться, чтобы сделать ее короче, что-то там заметать. Они вообще к этому не прикасаются. Преданный говорит, зачем? Это линия того человека, почему бы нет? Но мы покажем, что наша линия круче. Зачем нам трогать? Мы должны провести свою линию. И Прабхупада говорит, вайшнав – это человек, как пчела. Он не будет тревожить ничего, чтобы доказать. Не надо никого тревожить. Это только материалисты, они спорят нам с этими учеными. Материалисты, бхакты, они спорят с учеными, они хотят победить этих ученых, выставить, обсмеять. Но Прабхупада говорит, пчела, она не обсмеивает цветок, на котором нету нектара. Она улетает с него, даже его не потревожив. Зачем ей нужно это? Она просто ищет нектар. Она даже не тратит на это время. У пчелы даже так природа устроена, что она даже не подумала, о, какой плохой цветок. Она просто говорит, нет нектара. И летит туда, где он есть. Больше ничего не надо пчеле. И Прабхупада говорит, редкий случай мы находим таких преданных. И он говорит, какое счастье, если мы увидим такое мышление, такое представление о мире, как пчела, которая просто ищет нектар и ничего не тревожит, ничего не критикует. О, фу, туалет, и посвящает целый трактат, какой туалет неправильный. Сколько от него вони сходит. Ну и что, она пролетает. У нее даже ум так не устроен, у пчелы, что надо остановиться и критиковать туалет, надо раскритиковать те цветы, у которых нету нектара. Она думает, зачем? Моя жизнь так коротка, думает пчела. Я должна найти нектар. Моя жизнь предназначена для поиска нектара. Я должна этот нектар принести в улей. Положить в соты. Я должна обеспечить наше общество нектаром. Я должна обеспечивать наше... Думает так пчела, Прабхупада говорит. Сравнение с пчелой непростое. Она говорит, пчела ищет нектар. Что же происходит у нас? Мы постоянно пытаемся что-то сделать. Такое, чтобы показать, что мы лучше. И для этого нам нужно зачеркивать чужие линии. Мы не можем показать свою линию, которая более совершенная. И тогда люди скажут, о, это совершение, мы должны идти за этим человеком. О, это совершение, мы должны пойти за тем человеком. Нет, нам надо чью-то линию обязательно уничтожить, чтобы показать, что наше совершение. И Прабхупада говорил, это и есть признаки материалиста. Это и есть признаки осквернения сердца. Осквернение сердца. Итак, Прахлада Махарадж говорит именно об этом, что зачем критиковать нам религиозных людей, зачем нам критиковать людей, которые наслаждаются. Зачем? Просто нужно преданно служить Господу, и все увидят превосходство преданных. И тогда люди захотят преданности, потому что они увидят, что преданность, она более привлекательна, она более практична. Все самое лучшее в преданности. Именно в преданности. И мы видим, как преданные сидят возле компьютеров, схемы разные чертят. Они хотят привлечь людей. Как вы думаете, и кого же они привлекут? А? Кого же они привлекут, эти балбесы? И они думают, что они преданные. Они привлекут материалистов в это общество, которые начнут здесь сражаться за власть, за почет, за деньги. И Арджуна, он так беспокоится, он говорит, что эти люди разорвут общество. Варна Санкара, он говорит, она разорвет общество. Потому что о чем же они будут беспокоиться, те, кого мы привлечем? А? Почему? Потому что мы привлечем их ученостью. И он говорит, как бы мы хотели привлечь сюда людей, которые готовы оценить черствый сухарь хлеба, предложенный Кришне? Как бы мы хотели привлечь людей, которые не ученостью привлекаются, а преданностью? И видят, что лидеры – это преданные люди, а не ученые. Что они никакие не бхакти-шастры, не с высшим образованием, а какие-то сапожники, но они преданные. И людям нужно показать сапожника преданного, чем показывать ему в нос, сувать какого-то брамана. И тогда эти люди будут здесь сражаться, как поддерживать свои семьи, социальные пакеты. И мы не сможем их обеспечить ничем, ни пенсией, ничем. И они будут нас критиковать и убегать в Гаудимат. Да кто же убегает в Гаудимат? Те материалисты, которых мы привлекаем. Те, которые ищут этих легких путей. Поэтому лидер общества – это человек, который подчеркивает преданность людей, а не их образование, такт, этикет, дипломатию, как они умеют хорошо делать деньги. Лидеры общества – это люди, поощряющие сапожников, которые предаются. Это люди, лидеры общества – это те, кто Джагаев и Матхаев делают преданными. Лидеры общества, духовного общества – это те личности, которые способны привлечь госвами, которые отрекаются от своего положения, министерства, всего. Это преданные. Это не министры, которые думают, что это общество без нас обойдется. Это такая проповедь, когда министр говорит, я не обойдусь без этого общества. Я должен оставить свое министерское кресло. Но мы боимся, что они оставят. Потому что мы говорим, нет, ты что, продолжай, ты нам нужен. Ты нужен нам министром, потому что пока, если ты будешь министром, мы столько много через тебя сделаем. Чего же мы сделаем? Этих материальных планов своих осуществим, сбитые с толку. И поэтому наше общество страдает от политики, от козней друг другу, все чинят. Почему? Потому что мы привлекаемся и привлеклись не преданностью, а привлеклись разными вещами, которые мы не смогли достигнуть в материальной жизни. Как негодяи начинаем себя вести. И люди здесь сражаются за деньги, за власть, за кресло. Но никто не сражается за преданность. Мало найти человека, который просто хочет преданности. И поэтому людей пугают. Мы тебя снимем. Если это даст мне преданность снимать. Если я меньше стану зависеть от каких-то положений и больше от Кришны снимать. Человек хочет снять с себя все, что мешает ему. Если эта слава мне мешает, заберите ее. И преданный молит Кришну. Забери у меня все, что мне мешает осознавать тебя. Забери у меня все, я сам не могу от этого отказаться. И Прабхупада говорит, Кунти молит об этом. Кунти молит, дай мне лучше трудности. Но мы не видим таких преданных. Мы видим, как они идут путем наименьшего сопротивления. И другим проповедуют этот путь наименьшего сопротивления. Как они отсиживаются в коптерках по 10 лет, потому что они просто благочестивые негодяи. И Прахлада Махараджа их называет. Когда же эти негодяи предадутся? Когда Нарасимхадева спрашивает, что же, как? Он говорит, спроси моего отца, а потом говорит, ты знаешь, я только об одном страдаю. Когда негодяи предадутся? Когда предадутся негодяи? И Нарасимхадев бросает очень строгий взгляд на полубогов. Прахлада Махарадж не имеет в виду полубогов. Он имеет в виду этот уровень сознания. Умонастроение полубогов описывается, как преданные стремятся к небесному комфорту. Как они становятся благочестивыми личностями, совершают разные благотворительные акции, тортами всех кормят. Все как ерундой занимаются. И мнят себя преданными при этом. Что в тюрьме их не послали никуда, значит, они очень удачно провели программу. Никто нас не обплевал. И Прабхупада говорит, как только религия становится государственной, как тут же она исчезает, как духовная субстанция. Потому что в государственной системе, в институции начинается борьба за превосходство, материальное превосходство. И пока религия гонима, пока не дают ей денег, того, сего, в ней никто не будет сражаться за это. Потому что не за что там материального сражаться. Как в Дхаме, там нету ничего. И поэтому туда привлекаются только за преданностью. Там нет комфорта, там нет денег, золота. Там никто не хочет стать мэром Вриндавана. Никто не хочет. Потому что это какая-то деревня. Никто не хочет на быках там ездить. Уже там не проедешь на Мерседесе. Там везде рикши всякие, быки ходят. Легче пешком тогда будет дойти быстрее. Никто ничего не хочет. Почему? Потому что там не за что сражаться. Не за что. И не с кем. Потому что люди хотят Кришну. И также и мы видим, когда у нас появляются какие-то храмы, то как их продать, как их купить, как там то сделать, как все сделать, как где там работать, кто где будет жить. Так важно всем. Как удовлетворить потребности своей семьи, детей, материалисты? И когда они слышат проповедь преданного, они думают, этот враг, человек, который ударил нас, он оскорбляет наши чувства, наши религиозные чувства. И Хиранья-Кашипу, слушая эти наставления Прахлады, он думает, что Прахлада оскорбляет его. Он гневается на Прахладу, когда он слышит это. Что счастье не в семейной жизни, что это заброшенный колодец, что дети, ничего хорошего в них нет, когда человек привязан к этим детям и так далее. И он все это рушит, и Хиранья-Кашипу гневом исполняется. И в шастрах говорится, когда вожделение не удовлетворено. А что же такое вожделение? Что же не удовлетворено? Мы говорим какие-то вещи, которые чувственные наслаждения. Мы критикуем то, чем человек наслаждается. Что значит критикуем? Мы говорим так, в чем истинный смысл этого положения. И Прабхупада говорит, критика преданных – это проведение своей линии. Проведение своей линии. Что значит проведение своей линии? Хиранья-Кашипу спросил Прахладу, откуда у тебя столько сил? Откуда у тебя такая убежденность? Откуда у тебя столько сил? Почему тебе ничего не надо? Я же все это сделал для тебя. Я хотел тебе передать это. Власть, могущество, богатство. Все, я же хотел для тебя, для своей семьи я же делал это все. А Прахлада говорит, Этого не нужно. Этого не нужно, потому что именно то все, что ты сделал, оно удерживает тебя здесь. И ты хочешь мне передать этот груз, чтобы он удерживал меня. Мне этого не нужно. Я не хочу слышать той философии, которая станет для меня препятствием. Я не хочу читать те книги, которые разрушат мою свободу, которые привяжут меня еще больше к ложным концепциям. Так думал Прахлада Махараджи, он наставляет все общество. Зачем я буду тратить столько времени на компьютера, на все остальное? На какие-то странные языки, которые я не родился в тех странах, чтобы говорить на их языках. Зачем я потрачу столько сил, столько времени, чтобы обучаться языку, на котором я не вырос и не разговаривал? Для чего? Как будто бы общаться с преданными. Но для этого есть все. Есть переводчики, есть те. Что же они переводят? И Прабхупада говорит, мы должны передать дух. Потому что преданность – это духовное состояние. Нужно передать не форму, а духовное состояние. Поэтому говорит, по форме что-то может быть очень несовершенным, но по духу очень совершенным. Но что-то может быть очень по форме совершенно, но абсолютно несовершенно по духу. И так люди привлекаются формой и становятся материалистами. И мы хотим привлечь формой. И поэтому люди сидят, эти компьютера, схемы какие-то чертят. Мы не можем людей обучить слушать. Мы пытаемся обучить их выслушивать. Они не слушаются тому, что слушают или выслушивают. Ничего не происходит. Почему? Потому что их обучает человек, который материалист благочестивый. Не сапожник преданных их обучает, а благочестивый материалист, который обрядился в одежды преданного и который кричит о сладости святого имени, обо всем, который боится всего на свете и скорбит о том, что недостойно скорби, и считает себя превосходящим других. Превосходящим других. И Прабхупада говорит, искон должен быть очень осторожен. Искон не должен превращаться в институцию внешнюю, чтобы нас признавали материалисты, что мы их образованнее, что нет. Мы должны добиться одного признания. Чтобы нам быть счастливыми, нам того, чего нужно материалистам, что не нужно. И когда люди видят, что человек может быть счастливым без того, без чего они не могут быть счастливыми, человек-то стремится к счастью. И он видит, что люди счастливые без этого всего, и он привлекается ими. Без чего же они счастливы? Есть у них или нету, счастье их не колеблется. Счастье их не колеблется от колбасы, от наличия колбасы, моды и того. Они счастливы и в моде, и без моды. Они счастливы и в радости, и в горе. Когда для других горе, они все равно, счастье их непоколебимо. И тогда люди привлекаются, они хотят узнать, как вы так, что вы там такое, в чем вы черпаете, как Хиранья Кашипу, в чем ты черпаешь свою силу, в чем ты черпаешь свое удовлетворение, почему ты счастлив? Хиранья Кашипу привлекся Прахладой Махараджем. Он так сильно хотел его убить, а в итоге им привлекся. И Прабхупада говорит, так и материалисты, они так сильно хотят нас уничтожить. Они так сильно хотят уничтожить. И та сила, с которой они хотят нас уничтожить, говорится, это сила, как они нами привлекаются. Это та сила, как они нами привлекаются. И говорится, преданный, который привлек столько внимания людей, что что-то там есть такое, чего нету у них, что при всех их должностях, регалиях, там чего-то, опыта, они не обладают чем-то тем, чем обладает этот человек, они сбиты с толку. И они говорят о нем, постоянно обсуждают. Почему? Потому что они привлеклись преданностью. И Прабхупада говорил, так мы должны привлечь материалистов. Они должны увидеть, что в нас есть что-то такое, чего им непонятно. И что работает совершеннее, чем их сила. И тогда эти материалисты начинают обсуждать это все. Они начинают выдумывать, что-то говорить, нервничать. И это говорит о том, что они привлеклись преданностью. И Прабхупада говорит, так мы можем спасти врагов преданных, привлечь их тем, чего они не могут понять, но они видят, что это работает, и это работает совершеннее. Хари Кришна. Для того, кто удовлетворил верховную личность Бога, причину всех причин, источник всего сущего, нет ничего недостижимого. Господь обладает бесчисленными духовными добродетелями. Поэтому какой смысл преданным, поднявшимся над гунами материальной природы, стремиться к мирскому благочестию, богатству, чувственным удовольствиям и освобождению? Ведь все это приходит к человеку, само собой, благодаря взаимодействию трех гун. Нам, преданным, которые постоянно прославляют лотосные стопы Господа, незачем просить у него благ, приносимых дхармой, артхой, камой или мокшей. Вот почему иногда я прошу преданных, ну-ка, вот сейчас надо будет храм, ну-ка, какие предложения, что я вижу, что они материалисты, благочестивые материалисты. И они не могут понять, почему я говорю, ну-ка, Шривас Прабху, что ты там скажешь, ну-ка, Анирудха Прабху, что ты спрашиваешь, ну-ка, Кришна с Мараном, что ты скажешь, остаешься ли ты благочестивым материалистом или ты становишься преданным. Но они все сидят и смотрят на благочестивого материалиста. И думают, вот у нас только такое представление. И я разочаровываюсь и думаю, а чем же тогда их? Кто ж они такие? Если мы можем просто видеть, что этот человек доказывает нам, что у него больше возможностей, больше способностей, всего. Его мышление, его видение превосходит наше. И у нас нет никаких сил, никаких способностей, только как обратиться к его возможностям, его способностям, его взглядам. И мы зависимы. И поэтому, говорится, Искон боится потерять таких людей, благочестивых материалистов, потому что Искон теряет преданность. И в частности, я говорю про наш Искон. Не про российский, а про иркутский. И обучить преданности очень сложно, потому что все хотят обучиться мирскому религиозному делу. Поэтому они просидели в коптерках и считают себя более продвинутыми. И они ходят, тысячи лекций читают, но люди ими не привлекаются. Чем же привлекаются люди? А? Образованностью. Эти преподаватели крутятся вокруг какого-то проповедника только потому, что он образованный. Образованнее подает. И они думают, что вот он лучше. А он не преданный. Он просто религиозная личность. Так же, как и они, которые приглашают священников. И священники не могут сделать то, что сделал преданный. Как бы ни хаяли такого эффекта на людей, они не произвели. И те люди, которые слушали этих священников, говорят, жаль, этот бы сейчас здесь был, им бы привлеклись. Может быть, он говорил бы какую-то чушь. Может быть. Но все бы слушали. Что-то там есть такое, что тут же привлекает. И люди не могут понять мозгами, чувствами. Они говорят, что-то там есть такое, что привлекает. И они думают, это гипноз. Это то, это все. Это то, это пятое, десятое. Как он может так? И Прабхупада говорит, какова привлекательность Кришны. Все говорят, о, он такой, он сякой. Но они не могут понять, почему. Почему к нему все привлекаются? Почему Кришна привлекает всех? Деревенский пастушок. Деревенский пастушок, который любит коров. Деревенский мальчишка. Привлекает всех. И там есть цари, и поэтому Кришна во Вриндаване никакой не ученый, не царь, никто. Пастушок, который всех привлекает. Все привлекательный Господь. И также люди, они сбитые с толку, не могут понять, как человеком привлекаются, почему. И они думают, потому что мы сейчас более образованную схему сделаем, красивее афишу сделаем, мы перескажем все, что, как он говорил, еще красивее наговорим. Но они не могут понять, что его сила не в этом. Он даже может анекдоты, мультики рассказывать, и люди будут привлекаться сильнее, чем человек, который им нарисует схемы научные. Почему? Что же привлекает живое существо? Преданность. И поэтому Шрила Рупа Госвами описывает нектаре преданности, что преданное служение привлекательно для всех. Просто люди не понимают, чем они привлеклись. Но привлекаются все. Даже Хирани Кашипу спрашивает, где это он привлекся той силой, которая в прохладе. Но это была сила чего? Преданности. Сила преданности. И люди привлеклись этой силой. И пошли за этой силой. И поэтому эти все импотенты, ученые, которые у нас тут тоже развиваются, которые мы видим, ими не привлекаются. Никто, они могут только привлекать материалистов. Но для преданных они не привлекательные личности. Преданные ими не привлекаются. И поэтому в шастрах говорится, как Махарахугана услышал Аджадабарат, доведи тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы никто не выказал почтения. Что значит, в чем же они продвинуты? Преданные, они бы увидели, что ты просто обычный материалист. И все. Который хочет доказать людям преданность через более совершенную форму. Но мы видим, что какую бы изощренную лекцию ни давали люди, ими все равно, им они не способны что привлечь. А если уж и привлекают, то когда те преданные приходят и слушают лекцию преданного, который очевиден им, они говорят, ну, плохая лекция. Почему? Она не привлекательна научностью и тем, и сем. И они создают мнение, они совершают оскорбления, они начинают говорить, здесь мало образованных людей, здесь одни неудачники и так далее. И таким образом мы в свое общество привлекаем тех, кто потом будет причинять беспокойство преданным. Они будут причинять беспокойство преданным, они будут критиковать преданных. И они здесь, они оденут тхоти, все. И они начнут стремиться переориентировать общество к формальной деятельности, к более совершенному внешнему лоску. К совершенному внешнему лоску. Блеск. Показать, что мы еще блестящие, чем другие. Но как бы мы ни блистали, те нас победят. Или нам, чтобы их победить, надо стать материалистами. Вот и все. Потому что тогда нам нужно будет мирское образование. Чтобы привлечь людей, нам понадобится мирское образование. И мы видим, как эти люди стремятся давать лекции на основе мирской привлекательности, мирского образования. Поэтому мало кто поймет, сколько в ком преданности, и будут думать, вот образование, наличие схематичного подачи, это говорит о том, что человек более преданный. Ну а Рупа Госвами, великий ученый, говорит, пчела – цветок, апельсины – испражнения, свинья, кошки, собаки. Такое простое, высоконаучное объяснение. И никаких заумных слов людей, охваченных сексуальными проблемами. Никакой порнографии, никакой жонглирования слов нету, никакой терминологии, сбивающей с толку искренних людей. Все очень просто, понятно. Баньяновая семечка, иголка, пчела, цветок, апельсины, испражнения. Человек, привязанный к семейной жизни, и человек, ведущий семейную жизнь в отречении. Все очень просто и понятно становится. Но эти материалисты благочестивые будут сбиты с толку. Вот почему иногда преданный отходит, чтобы увидеть, чему же он научил. Кем же привлекаются люди? Смогли ли они видеть преданность? И люди так и не могут разглядеть преданность. Почему? А? Почему? Они пришли не за преданностью. Они пришли не за преданностью. И поэтому привлечь людей к преданности могут только преданные. Поэтому в шастрах говорится, «Эй, Вайшнава Тхакура, Кришна Сей Томар, Кришна Титей Паро». Кто такой Вайшнава Тхакура? Почему вайшнавов называют тхакурами? «Эй, Вайшнава Тхакура». Есть Харидас Тхакур, есть Билмангал Тхакур. А почему поется в этой песне? «Эй, Вайшнава Тхакура». Вайшнав, он кто? Воин. Он воин. И это состояние воина, как Прабхупада говорил, один царь 6 раз участвовал в битвах и 6 раз проигрывал. И кто-то ему сказал, когда ты станешь вайшнавом, ты победишь. Он сказал, при чем здесь это кришнаиты и я? Они сказали, ты недооцениваешь. Если ты станешь кришнаитом именно, ну преданным, ему сказали. Это было 1000 лет назад. В Кали-югу. И царь был очень такой сильный, все. Но он 6 раз воевал со своим войском, 6 раз проигрывал. И один человек ему сказал, если бы ты стал вайшнавом, ты бы победил. И он сказал, да не может быть, причем я знаю вайшнавов, все, они не воины вообще. Он сказал, ты глубоко заблуждаешься. Ты вообще ничего. Поэтому тебе надо получить посвящение. Вот почему надо получить посвящение. Сейчас вы поймете. И он сказал, какое посвящение? У них какой-то секрет? Он сказал, получишь посвящение, поймешь секрет. Но ты должен искренне стремиться к посвящению. И он так сильно хотел победить, этот царь. И он подумал, ладно, я все время проигрывал, что я и то занимался, и у тех, и то, и ситхи изучал, и все. И все время проигрывал. И он сказал, ну хорошо, ну-ка попробую. Вдруг правда что-то там такое, у них секрет какой-то есть. И он принял посвящение у вайшнавов. Все, сделал, как они говорили. Принципы там соблюдать, то все, 5-10. И когда получил посвящение, еще раз собрал войско и атаковал каких-то личностей там, ну, какое-то государство, и проиграл опять. И он подумал, фу, ой, вообще, я-то дурак, всему следовал, так сказать, то и все, и проиграл. И войско было разгромлено, его стали преследовать, и он стал убегать туда-сюда, везде, там, везде расклеили его, так сказать, портреты, что за голову этого барана мы, так сказать, даем столько-то, столько-то, и ему ни туда, ни сюда. И он укрылся высоко в горах, где-то в пещере, и на каждый шорох там боялся, и думал, ай, елки, я ничего себе посвящение получил, е-мое, еще хуже стало. И он так думал, о, боже мой, о, обманщики, фу-фу. И особо его, почему, кого вы думаете, он особо критиковал в своей жизни? Потому что никто ему не обещал победы за посвящение. Только одни вайшнавы говорили, о, получишь посвящение, сампрадая, будет победа. И поскольку ему такого никто никогда не говорил, уж всяких он видел. Но это не, за посвящение победу ему никто не давал. Все говорили, надо изучать там то, надо драться хорошо, надо тактику изучать, и тогда ты победишь. И он их не критиковал, потому что можно было сказать, что ты неправильно изучил тактику, не так махал мечом и все остальное. А эти говорили, только посвящение получи, и все получится. И он так критиковал, говорил, секта вонючая, там то, все. Тьфу, да будь проклят тот день, когда я с ними связался и так далее. И он сидел в этой пещере и боялся всего, думает, елки, и стыд, кшатрия же, еще весь проиграл, еще не помер. Хоть бы на себе там харикири сделал, и то или проповешу совершил. Нет, все. И он опозоренный, такой несчастный, но а дух-то, кровь-то кшатрийская все равно. И он, для чего он живет-то? Не для того, чтобы ему страшно умереть. Он-то хочет победить. И он такой разочарованный, все. И все, жизнь разочаровавшего человека, вот что. Он сидит и пишет трактаты, какие вайшнавы, сволочи. Он пишет эти трактаты, какие они вонючки, какие они вообще тупые, какие они обманщики. Потому что что остается разочарованному человеку? Только писать труды, какие недостатки у вайшнавов. И он пишет, такие они сяки, я вот знавал одного, вообще такая свинья, тот все. И вдруг он смотрит, он так все время смотрел куда-то и писал. И писал на чем? На песке, потому что бумаги не было, ничего. Когда он напишет, прочитает, ему вроде легче, потом все, ну и что толку, раз, сотрет. И он все время потом так вот смотрит, думает, что же еще, потому что, ну, беспокойство, он не удовлетворен. И вдруг он смотрит паук, плетет паутину, и он просто так, ну, без всякого стал смотреть, паук плетет паутину. И он не думает про паука, он думает, какие вайшнавы вообще. Паразиты вообще, так обмануть. Я-то дурак посвящение принял. Я-то дурак поверил. Вот точно говорят, кто хочет обмануться, то придет обманщик, обманет. И он такой весь в худшем состоянии. И он смотрит паук. И паук там плетет, плетет паутину, потом раз-раз куда-то залает, тынь, упадет. Он опять раз ползет, он тынь, упадет. И он думает, вот блин, я вот тоже похож на этого паука. И опять плетет паутину, раз доползет, ты не упадет, раз доплетет, ты не упадет. И он стал считать. Делать нечего, он стал считать. Раз, раз ползет, ты не упадет. Раз, раз ползет, ты не упадет. Раз, раз ползет, ты не упадет. И он уже просто так стал смотреть на то место, куда он падает. Он так. Сначала он смотрел так, тык-дык-дык-дык ползет, дынь упадет, тык-дык-дык-дык-дык, дынь упадет, дынь. Потом он стал смотреть на это место. Что он все время его здесь доставал, думает, глазами ворочать, но мне надоело. Он просто стал, он уже настроился, что он все время в то место возвращается. И он просто стал смотреть, и паук на самом деле, дынь, там объявлялся. И он так стал смотреть. Он стал так сидеть, раз, тык-тык-тык. Он даже не смотрит, куда он, насколько он высоко, его уже не интересует. Как он там продвинулся? Дым. Опять чик-чик-чик, исчезает паук своего поля зрения. Два. Дым. Три. Дым. Четыре. И так прошло много времени. И он там. 8 миллионов 64. Дым. 8 миллионов 65. Дым. 8 миллионов 66. А дынь-то нету. И он такой. Стал раз. И смотрит, паука нету. И он стал по этой паутинке. И паук, и все, исчез. И он по паутине смотрит, паутина туда вверх, а куда он не мог залезть, и ушла. И царь такой раз сидит и думает. Елки. 8 миллионов 64 раза этот паук стремился к тому, что задумал. И ни разу не отказался от этого. А я 7 раз попробовал и разочаровался. И он подумал, елки, паук круче меня. Паук такой решительный, 8 миллионов 64 раза. Я никогда в жизни не видел таких людей, никогда не видел и не слышал такой философии. 8 миллионов 64 раза, кто бы мог пробовать и не разочароваться. 8 миллионов 64 раза ни разу энтузиазм, я не увидел, что этот паук прекратил. Я все время думал, что он тупой. А кто же тупой? Он-то достиг через 8 миллионов 64 попытки, он достиг того, к чему стремился. А я 7 раз сделал и разочарованно сижу. И он решительно вышел из пещеры, собрал огромное войско и сражался, как паук. Он настроился на 8 миллионов 64 поражения и подумал, а я сделаю 10 миллионов. И в таком настроении он обрушился на это и победил. И когда он вернулся к тому человеку, который дал ему посвящение, гуру сидел и сказал, я же говорил тебе, что ты победишь, когда получишь посвящение. И он сказал, но я победил, потому что я увидел паучка в пещере. Он сказал, нет, ты победил, потому что ты думал о вайшнавах, даже плохо. Потому что вайшнавы, они как пауки, сказал гуру. Они никогда не отказываются от своей цели и никогда не теряют энтузиазма. Никогда. И любое их падение не означает ничего. Потому что вайшнав никогда не отказывается от своей цели, потому что он знает точно, что она достижима. И Прабхупада объясняет, что вайшнав, который показывает Кришне 8 миллионов 64 раза, что он хочет его достигнуть, Кришна говорит, Кришна устраивает все, чтобы он его достиг. Так ведет себя вайшнав. А материалист, обученный, ведет себя, как этот царь. Он всегда в итоге проигрывает и теряет любую надежду, потому что никто его не обучал духовным законам. Он сбит с толку. И Прабхупада говорил, как человек, который лбом пытается пробить скалу, но в итоге мы его находим с пробитой головой мертвого. Почему? Просто можно было 8 миллионов раз стукнуться головой. Почему бы не пробить головой скалу? И Врупада говорил, это так смехотворно, надо просто ее обойти. Поэтому говорят, умный в гору, он ее обойдет. Так все просто. Но каждый стал сейчас подумал о чем. Как вы думаете, почему мы так просто не мыслим? Почему мы так просто не можем взвешить слона? Почему мы не можем уничтожить линию, не сделать линию короткой, не прикасаясь к ней? Все так просто на самом деле. Так просто успевать. И Кришна говорит Арджуне, просто предайся мне. Только потому, что это другой вид мышления. Это абсолютно другое мышление, другое состояние ума, другое сознание. Все так просто. И посмотрите, как это сложно, когда мы приучены совершенно к другому. И поэтому, несомненно, что кому-то не нужно сидеть часами возле компьютера, чтобы привлечь людей, а другому день и ночь надо сидеть, выискивать какие-то афоризмы, кшатрийские там или что-то еще. Кому-то надо тяжело трудиться, чтобы осуществить какой-то план. Почему? Потому что они не умеют мыслить просто. Простоты нету. Нету простодушия. Нету понимания простых вещей. И поэтому человеку так все сложно. Так все сложно. И поэтому он критикует тех, кто все делает очень просто. Он говорит, ну так это ж не научно. Но результат достигается так просто. Потому что наука только сбивает с толку человека. Он теряет простоту мышления. И Прабхупада говорил, они отходят от простых законов природы. Они отходят, они вырубают леса, эти ученые, и осушают моря. Потом они кричат о потеплении и так далее. Также эти бхакты. Они ученые, так называемые бхакты, он говорит, они ученые таким образом, что когда они кричат о чем-то, что они так вот надо по науке сделать, только осушаются моря и только разваливается все. Но все их научные терминология, системы так привлекательны для материалистов. И поэтому говорится, что мы бы хотели привлечься какой-то силой, которая нам непонятна. Мы хотим ощутить ту силу. Может быть, мы не понимаем, что это за сила, и видим, что она, эта сила, не зависит от того, каким образом мы пытаемся этой силы достигнуть. Мы пытаемся достигнуть этого успеха каким-то другим образом и смотрим на человека, который достигает этого успеха. И ему для этого не нужно этого. Почему? Почему? Наверное, он мистик. Наверное, то. Наверное, все. И Хирани Кашипу думал, о, наверное, ты мистик. Прохлад сказал, да нет. Нет, я не мистик, я преданный. Я преданное служение совершаю Кришне. И Кришна дает мне силу, балу. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что нужно предаться стопам Баладут Падита. Бала означает сила преданности. Она являет эти чудеса. Чудеса действий, сила преданности. И поэтому у преданного получается, как тот, помните, я рассказывал историю про садовника, который вообще не умел ни читать, ни писать, и победил на конференции научной. Привлек царя к преданному служению. И преданное служение стало государственным направлением. И поэтому Прабхупада говорил, не нужно и к конституции стремиться, иначе те люди, которых мы привлекли, они будут сражаться за комнату в этом красивом помещении. Они будут сражаться, кто будет президентом, кто возглавит этих людей, они будут за это сражаться. Почему? Что их будет интересовать не преданность, а карма, йога и гьяна. Карма, йога и гьяна. Что преданный не сражается за это. Если чья-то линия его не устраивает, он проводит свою, которая более совершенная. И поэтому те люди, чьи в той линии находятся, они, видя более совершенную линию, отказываются от этой и, естественно, привлекаются более совершенной линией. И мой гуру Махарадж, когда я его спрашивал про поводу Гауди Матхов и всего, он сказал мне: никогда Лакшми Нарайана не критикуй Гауди Матх. Никогда не надо критиковать их, что вот они там такие-сяки. Просто мы должны более совершенно проводить линию Шрилы Прабхупады. И люди поймут, пусть люди выбирают, чья линия совершеннее. Просто пусть это и есть сознание Кришны. Не потревожить цветка, если на нем нет нектара. Хари Кришна. Пожалуйста, есть вопрос. А у нас такой страх у нас там перед теми. Джада Гошани, там какие-то там Тибаула, Маула. Нам приходится писать столько много трудов, чтобы доказать, что они плохие, а мы хорошие. Поэтому Прабхупада говорил: просто распространяйте книги, просто раздавайте людям просад, просто говорите людям о Кришне, о карме, как она описывается в шастрах. Говорите, что кармой управляет сверхдуша. И сверхдуша, если вы с ней установите взаимоотношения, может освободить вас от кармы, от всего угодно, от чего угодно. Мокшаишьями машучага. Папа пьё мокшаишьями машучага. Если вы предадитесь Кришне, то у вас папа пьё. Папа означает ваш грех. Ваш грех. Йоха означает прошлый. Все то, что с вас... Что вы сегодня такие, это связано с вашим греховным прошлым. И вы изменитесь, потому что Кришна уничтожит ваше прошлое. Ваше прошлое, Кришна говорит, мокша освободит. Мокша ишьями машучаха. Не бойся ничего. Не бойся ты своего прошлого. Оно в прошлом, его нету уже. Ты пожинаешь последствия. Но ты не бойся. Я уничтожу прошлое. Последствий тоже не будет. Если ты предашься, и Прабхупада говорил. Поэтому преданное служение устраняет последствия наших грехов. И поэтому, когда человек предается, он прекращает страдать. С ним не прекращает происходить события, от которых люди страдают. Он прекращает страдать от этого. Представим, что по карме человек некрасивый, и он очень сильно страдает. Но если он преданно служит, он прекращает страдать от того, что он некрасивый. Представим, что человек непреданный очень сильно страдает о том, что он бедный. Но когда он преданно служит Кришне, ему хватать начинает. И он думает: ой, даже у меня, еще, оказывается, у меня еще много есть, елки. Надо отдать еще часть. Я-то думал, я такой нищий. Потому что он всегда ориентируется на материалистов. Они так оказывают влияние. И поэтому, когда мы общаемся с такими преданными материалистами, то они оказывают на нас влияние такое. То вместо преданности в нас пробуждаются эти низменные желания. Поэтому Прабхупада говорит именно об этом, что преданные должны объяснять, что такое преданность, но объяснить, что такое преданность, может только преданный. Все остальные могут проинформировать, как она по форме выглядит. И все получают не преданность, а форму преданности. Прабхупада говорит, нужно найти человека, который по форме может быть непреданный, но он вам дает в форме непреданности что? Преданность. Надо различить это. Как Шрила Прабхупада говорил, один преданный попал на войну. А поскольку он был высокопостановленным чиновником в мусульманском правительстве, он был вайшнавом, но служил в мусульманском правительстве. И мусульманское правительство его очень сильно ценило. Почему? А? Почему, как вы думаете? Конечно, в нем, он же преданный. И поэтому он привлекал людей. Как, почему Бирбал был первым и любимым министром Акбара? Потому что он был преданным. И в нем проявлялись, то есть преданным не по форме, не в тхоте и с лысиной, поэтому его делали министром. Потому что он не ел мясо, не курил и не пил. Потому что в нем проявлялась эта природа, которая привлекала людей. И чем же он привлекал? Разумом. Он мог решать реально проблемы. Не теоретизировать их, как там эти теоретики. Он реально решал проблемы. Любые. И очень просто. И Акбар вообще думал, вот гений. Гений так просто, что он думал, неужели мы такие все идиоты? Он так просто решает то, над чем мы. Нам надо перелопатить сотню компьютерных сайтов. Он так просто решает любую ситуацию. И он этим привлекался. Его силой. Сила его разума. И Кришна говорит, я даю разум преданным. И его забрали на войну. Там подтусовали эти все завистники. Его забрали на войну. А он что? Он думает, ну ладно, война так война. И пошел на войну. А поскольку он был чиновником, на войне ему дали титул. Ну там какой-то он там. Генерал-фельдмаршал. Ну не генерал-фельдмаршал, какой-то титул незначительный. Но офицерский. И дали ему ординарца. И ординарец говорит, вот я должен вам сапоги чистить, там то, все, я буду вам стирать. Он говорит, не надо ничего. Если уж для чего и нужен слуга, то только для одного. Готовить. И он сказал, ты умеешь готовить? А он оказался, этот ординарец, он был мусульманином. И он оказался сыном кухарки. И он сказал, да конечно, я матери сколько помогал туда-сюда. И этот человек, вайшнав, он сказал, конечно, слуга нужен только для одного, чтобы готовить. Как вы думаете, Кришне для чего нужен пуджари и повар? Чтобы готовить и предлагать, все. Там особо одевать, у него уже все там есть. Там швея, портные не нужны, это так. Кто не умеет готовить и там. Поэтому он говорил, первый проповедник это повар, браман, второй браман это пуджари и третий браман это проповедник. Все, Кришне вот что нужно. Повар хороший, хороший тот, кто может предложить хорошо, и проповедник. Все. Все остальные они могут отдыхать. Но поскольку все остальные плохие проповедники, плохие повара и плохие пуджари, их надо занимать в чем-то в том, что их позволяет продвинуть. И он говорит, не надо ничего, пуджарить ты не умеешь, Кришне, проповедник ты тоже веселый, мне нужен повар. И он сказал, ну хорошо, я буду готовить. Только одно условие. Он сказал, какое? А что, сапоги чистить? Он говорит, да ну все это сам я могу сделать. Постирать, почистить, все. Готовить. Времени нету. Война же идет, я же должен сражаться, мне надо там то, все. Он сказал, ты готовь. Но у меня одно условие. Он сказал, какое? Когда ты готовишь, ты один, ни с кем не разговариваешь. Он сказал, хорошо. Он говорит, да подожди, не торопись. И ты все время, ты мусульманин, все время, которое ты молитвы из Корана знаешь, ты все время произносишь молитвы из Корана. О, Аллах, там, ну какие знаешь молитвы? Знаешь на Коран? Ну, конечно, что я, мы же каждый раз этот, как его там, намаз-то, там три раза в день поем туда. О, вот все три намаза, пока готовишь, пой. Только закончил один, сразу второй. Пока готовишь, пой свои мусульманские молитвы Аллаха, прославляй там что-нибудь. Ну какие молитвы знаешь вообще? Об Аллахе. Все. И больше ничего. Он говорит, и все? Он говорит, и все. И больше ничего делать не надо. Он сказал, и больше ничего не надо. И он стал готовить. Вот надо же. Я думал, сейчас меня будут там туда-сюда гонять, а я готовлю. И он стал готовить на кухне. Завтрак, обед. И он все, ни с кем не общается, закрывается один. И там, а ему что, мусульманин? О, классно, я на войну попал. Никуда меня не отправляют на сегодня. Аллах, какой ты молодой. Аллах, Барта, там, и туда-сюда. И он да, все молился. Он довольный, потому что на войне, а он на кухне. Это же Аллах. И он думает, как Аллах все устроил. И у него еще больше. Вот Аллах как все сделал. Недаром я Аллаху молился. И он в этом настроении, что Аллах его защитил так здорово. И он готовит, и Аллаха прославляет все. И как приготовит, раз ему отдает. Он говорит, все, иди отдыхай. И он как-то думает, вот это да, во Аллах. И он когда отдыхает, думает, во Аллах, во Аллах, о, классно. Потому что все боятся смерти, никто не... И он говорит, фак, мусульманская вера самая лучшая, елки, а я вот этому вайшнаву тут все делаю. Вот так здорово-то, че? И он так. И этот вайшнав ест пищу. И потом ходит там какие-то военные обязанности. В атаку бегает туда-сюда. Опять приходит, говорит, молодец. Я очень тобой доволен. Я думаю, что же такое-то, ничего себе. Что я такого делаю? Все воюют, он воюет. И он говорит, твоей милостью я вообще остался жив, он говорит. Я говорю, что я же мусульманин, а ты там этот, кришнаит. Он говорит, ты что? Давай, давай, готовь, иди. И он опять думает, вот это да. О, Аллах, даже кришнаиты тебя прославляют. А-ра-ра-ра. И он еще больше вдохновился. Ай, мы на самом деле самая лучшая религия. И он эти молитвы шпарит, шпарит. И опять. И, ну, человек привыкает, и он как-то, стало ему скучновато на кухне. И какой-то друг пришел там к нему тоже. И они стали разговаривать. И он поговорил, предложил пищу. И раз нету хозяина, там какая-то битва там. И раз его на носилках приносит всего из раненого. И он такой, он говорит, я же тебя просил, что ты? Он сказал, ты, я тут при чем, в тебя там выстрелили, попали в тебя, ранили. Он говорит, я же тебя просил, пожалуйста, что-то случилось. Ты, видимо, не сделал то, что я тебя просил. Он сказал, что? Вот. Кто-то на кухню заходил. Нет, ты что, ты что? Он, нет, скажи правду. Я тебя не буду наказывать. Ну да, друг приходил. И о чем мы говорили? Ну, мы о семьях говорили, там о том, о сём. Он сказал, да. Поэтому сегодня я не получил милости твоей пищи. Потому что она не помогла мне уцелеть. И этот человек, он задумался такой, и Прабхупада говорит, что так и мы можем недооценивать, почему Кришна говорит, первый браман на кухне, в алтаре и в проповеди. Потому что это милость Кришны. И Кришна защищает нас таким образом. Кришна защищает нас. И защита Кришны, почему Прабхупада говорит, Хари Кришна мантра и йога приема пищи. Прасад настолько важен не вкусом, ничем, а настолько важен тем, что его готовит человек, который полностью концентрирует свой ум на прославление Кришны. Поет мантры, и он думает о Кришне, и не болтает никакой чепухи. Никакой чепухи. Прабхупада именно об этом говорит, что йога приема пищи, это означает, что вы понимаете, что если вы кушаете прасад, вы защищены. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто ест непредложенную пищу, кушает лишь грех, а грешник должен быть наказан. И этот вайшнав сказал, ты не уберег меня, я очень греховен. И благодаря тому, что ты мне готовил пищу, Бог меня защищал. И говорится, что этот повар первый раз услышал такое понимание еды. И повар стал вайшнавом. Повар стал вайшнавом. Такая вот история. А мы бы как отнеслись к мусульманину? Прабхупада говорил, пусть они поют свои христианские молитвы. Пусть они хоть что делают. Они должны просто понимать, что очень важно прославлять Бога. Важно кушать прасад. Даже если он приготовлен просто мусульманином, который в этот момент не занимается праджалпой. Можно сейчас подумать, о, вот почему у нас сегодня успехи. Потому что мы материалисты. Так, преданность – это суть всего. Но понять, что такое преданность, очень сложно для человека, который не привлекался преданным. Когда вы 10 лет не могли найти преданного, которому предаться, увидеть эту преданность, и потом говорите, что вы образованный человек. И есть люди, которые привлеклись, но не преданностью, а внешним чем-то. Поэтому те, кто внешним чем-то привлеклись, когда а внешнее все несовершенно, они найдут изъяны и что? И разочаруются. Итак, есть те, кто не может привлечься преданностью, не знает, что это такое, и видит несовершенство форм. Смотрите, какой удивительный человек бывает. Он не может привлечься преданностью, потому что он не понимает, что это преданность, и не знает, что такое преданность. А поскольку в материальном мире любая форма имеет что? Несовершенство, он не может привлечься ни формой. Таким образом, ни формой, ни преданностью. А есть люди, которые привлекаются формой сначала, но видя потом ее вблизи несовершенства, отбрасывают форму. И вместе с ней преданность. И поэтому Прабхупада говорит, нужно очень хорошо анализировать все. Почему нас привлекла ненаучная лекция? Почему нас привлекла ненаучная, не какое-то не очень красивое что-то? Почему что-то нас привлекает? В связи с чем? Поэтому слово Кришна, Прабхупада говорил, означает все привлекающие. Почему демоны с нами сражаются? Почему они хотят нас извести? Именно нас и никого-то других. Очень удивительно. В шастрах говорится, когда религия становится всеми принимаемая, она теряет духовную платформу. И поэтому на Курукшетре большая часть людей не принимала Кришну. И в этом был успех Курукшетры. Потому что на кону не стояло ничего. Арджуне он предложил сражаться за преданность. Все было отобрано. А Индра сражался за то, что у него отобрали. Так чтобы быть преданным, не нужно ничего, кроме служения. А человек не обязательно должен служить гуру, служить в положении секретаря какого-то там или президента. И для того, чтобы служить Кришне, говорится, нужно готовить ему пищу, предлагать ее с любовью и преданностью. Можно даже шить ему одежды. Может, все можно сделать. Единственное, нужно спросить у гуру, что я могу сделать для вас, кем я могу служить вам. Если вы хотите, я буду служить вам так, если вы хотите, я буду служить вам так. У меня есть желание служить для того, чтобы получить это бхакти, уттама, преданность. Меня интересует не должность, не положение, не последователь, меня интересует само служение. Не хочу научиться быть преданным. А не хочу научиться быть региональным секретарем или министром, или саньяси. Я хочу стать слугой. И когда это настроение слуги развивается, чем больше человек слуга, тем он больше способен следовать наставлениям духовного учителя. И Прабхупада говорит, не просто следовать наставлениям учителя, а он способен их выполнять и реализовывать его желания. Даже если ему на это понадобится, 8 миллионов 64 раза потерпеть неудачу. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Киджай Шри Прабхупада. Киджай Шри Чайтанья Махапрабху. Киджай.